Я очень присоединяюсь и радуюсь тому, что у нас среди семерых крещаемых четыре человека – это молодежь, молодые друзья наши, которые присоединились к церкви. Хорошо, когда присоединяются к церкви и в старости, но когда в молодости, друзья, это особенно торжественно. И я хотел бы всем нашим друзьям, которые приняли крещение, прежде чем сказать пожелание, хотел бы прочитать несколько текстов Писания. Первое послание святого апостола Петра, 2 глава, с 21 стиха. «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. То угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то суди праведному». Друзья, Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Вот мы сегодня слышали о следах нашего Господа. Так надлежало Христу пострадать, чтобы войти в славу. Путь в славу только через страдания. Иван Вениаминович Каргель, богослов нашего братства, который был в 1937 году арестован, а вскоре и умер. Его четверо дочерей, из них трое были арестованы, одна расстреляна, двое умерли в Красноярском крае. Он является автором книги «Толкование книги Откровения». И в этой книге он пишет такие слова. «Те, кто думают, что следование за Агнцем связано с благосостоянием и богатством на этой земле, должны забыть это, потому что нет больше ереси, чем думать, что следование за Агнцем связано с богатством, благосостоянием и успехом». Друзья, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. И я бы очень хотел, чтобы каждый член церкви из тех, кто сегодня, вчера вступили в завет с Богом, для себя отчетливо понимали, что есть узкий путь и каков путь следования за Агнцем. Следование за Агнцем, Агнца привело на крест, а затем слава. Слава только после страдания. Если мы с Ним терпим, то с Ним и царствовать будем. И еще, друзья, те, кто следовали за Агнцем, о них написано, к чему это следование их привело. Послание к Евреям, 11 глава, 38 стих. «Тех, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Вот таков путь следования за Агнцем. Таков был путь праведника Ветхого Завета. Таков был путь праведников Нового Завета. Таков был путь 50-летнего юбилея нашего братства, который мы отмечаем. Тех, которых весь мир не был достоин, их путь был насыщен скорбями, поношениями, клеветой, анонимными письмами, всяким и злословием, и злоречием, и узами, и страданиями, и подстроенными авариями, и заказными убийствами, и убийством наших солдат в армии, и психбольницами, и лишением родительских прав, и много-много чего перетерпело все люди, которые очень сильно любили Господа и в любви за Господом шли этим тернистым путем. И еще написаны такие слова Евангелие от Матфея, 13 глава. «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышал слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются». Казалось бы, с радостью принимают, и в завет с Богом вступают, и крещение принимают, и думают, что быть членом церкви – это всегда радостно и хорошо. Но как только первая скорбь, как только первый экзамен, первое испытание, написано, что соблазняются, оставляют узкий путь, оставляют церковь, продают за какую-то чечевичную похлебку свою добрую совесть – друзья, изменяют Бога, и как мы сегодня слышали, ты оставил первую любовь твою, вспомни, откуда ты не спал. Почему? Потому что у них было представление, что следование за Агнцем – это есть благосостояние и успех, и процветание, и богатство, и здоровье. Это все хорошее. А узкий путь, а следование за Господом – это, друзья, скорби. И этих скорбями будет перенасыщена жизнь каждого истинного последователя Господа Иисуса Христа. Мое пожелание ко всем тем, кто вступил в завет с Богом, чтобы вы всегда видели этот тернистый, узкий путь, чтобы внутри была готовность следовать по следам Агнца. И когда у вас будет жизнь и скорби, чтобы вы не считали, что это какое-то приключение странное, это есть истинный путь Агнца. Это нет иного пути в небо, как только через тесные врата. Есть только один путь, ведущий в Царство Божие, это узкий путь. Но это самый благословенный путь. И хотелось бы преподнести некоторые подарки, которые церковь приготовила по случаю крещения. Дорогой сестре Ирине Ивановне в день крещения от Московской церкви слова «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова». Здесь фотография, две фотографии, это вчерашнее крещение. И сестра наша, которая вступала в завет с Богом. Вот такой памятный адрес приготовила для вас церковь. Дорогой сестре Ине в день крещения от Московской церкви. Подойдите поближе. Дорогой сестре Татьяне в день крещения. Дорогой сестре Ольге в день крещения. Дорогому брату Павлу в день крещения от Московской церкви. Дорогому брату Ивану в день крещения от Московской церкви. Пожелание такое: вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. И последнее, значит, поздравление дорогому брату Даниилу. Пожелание такое: чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога.